Девушка мило улыбалась нам, внимательно разглядывая. В кристально чистых водах озера плескался ее переливчатый в тон волосам хвост, также красиво овитый жемчугом и ракушками. Хвост, хвост, бог мой, у нее хвост, русалочий. Я ошарашенно отступила на шаг, созерцая деву, подплывшую очень близко к нам, почти выползая на берег. «Это же русалка!» — восхищенно произнес Скай. Девушка улыбнулась ему и потянулась ручкой к его ноге. Скай был так заинтересован ею, что не сразу заметил, как она коснулась его лодыжки и принялась гладить кожу, а после провела по пальцам ног. И только после этого Скай подпрыгнул, хихикнув от щекотки. «Ноги настоящие!» — промолвила русалка, восхищенно разглядывая нас. «Вы сухопутные люди?» — я машинально кивнула. По лекциям истории Вселенной я думала, что русалки и тритоны живут только на Андрасе. На этой почти на 90% состоящей из воды планете есть два королевства, наземный и подводный. В подводном правит Лижия и Нептун, русалка и тритон, а в наземном Теридор и Необе, простые люди. Я не думала, что эти невероятные существа обитают где-то еще. «Как здорово!» — воскликнула русалка, хлопнув в ладоши. «Я всегда мечтала посмотреть на людей поближе. А ты правда настоящая русалка?» — спросила я, опустившись на колени перед девушкой. Вода приятно коснулась моих ног. «Мне жутко интересно узнать поближе эту девушку». Она кивнула и протянула руки ко мне. Осторожно коснулась моих ног, провела влажными пальчиками по коленкам и бедрам, опустилась на лодыжки, а после взяла меня за руку, рассмотрела ладони и сплела свои пальцы с моими. Я ощутила тонкие, которые, кажется, вот-вот порвутся, если надавить сильнее, перепонки. Ее руки слегка скользкие, как и остальная кожа из-за долгого пребывания в воде. Ногти темные, толстые, не как у простых, как она сказала, сухопутных людей, но идеальной овальной формы. На тонком запястье прекрасный браслет из белоснежного переливающегося жемчуга. «Я всегда так хотела коснуться сухопутного человека», — сказала русалка, восхищенно разглядывая меня. Я постаралась приветливо улыбнуться, а после она скользнула просящим взглядом по остальным. «Вы собираетесь купаться, а можно мне с вами?» «Пожалуйста, скажи», — произнес Брендон, опустившись рядом со мной, — «как тебя зовут?» «Линеркана», — тут же ответила русалка, восхищенно созерцая профессора. В ее глазах прямо осьминоги пляшут. «Какие прекрасные мужчины с ногами! Вы совсем не похожи на этих склизких тритонов, которые только и норовят обвить своими совершенно некрасивыми хвостами мой ухоженный хвостик. У вас такие красивые ноги!» Я кинула взгляд на Агнес. Как и ожидалось, подруга в злости надулась, в ее глазах застыл лед. «Линеркана», — продолжил профессор, улыбаясь, — «где ты живешь?» Русалка вздрогнула, отпустила мою руку и отстранилась от берега, пряча глаза. Она что-то скрывает, и к чему ведет Брендон? «Верно, ведь русалки никогда не плавают в одиночку», — рассудил Валтор. Я взглянула на него, а после вновь перевела взор на Линеркану. Русалка грустно потупилась. «Похоже, Валтор говорит истину. А я плаваю одна, мне не нужны сопровождающие», — буркнула русалка, надув губы. «К тому же воды здесь безопасные, лишь маленькие дружелюбные рыбки», — натянуто улыбнулась Линеркана. «Но ты ведь не сказала своим родным и близким, что отправляется плавать в далекое озеро», — серьезно произнесла Лин. Она наконец начала говорить после долгого ошеломления. «Я еще никогда прежде не видела ее такой серьезной». Русалка внимательно с толикой удивления взглянула на Ли и уплыла одна. «Но русалки и тритоны путешествуют вместе не только потому, что так безопаснее, но и потому, что не любит одиночество и всегда проводит время в семье и с друзьями». Линеркана опустила голову, оглядывая пляж беглым взглядом, и спустя некоторое время глубоко вздохнула и призналась: «Я не хочу возвращаться домой. Я всегда желала увидеть сухопутных людей, пообщаться с ними, но мне запрещали, говорили, что вы очень опасны. Поэтому я сбежала и приплыла по маленькой речушке сюда», — говорила русалка. «Она чувствует свою вину, но следует своим мечтам». «Но ведь вы не опасны», — Линеркана с мольбой взглянула на нас. «Я вижу, вы добрые, очень. Я хочу с вами поиграть. Опускайтесь в воду», — весело произнесла русалка и оттолкнулась, отплывая к центру озера, а после развернулась, взмахнув переливающимся на солнце хвостом, и помахала нам рукой. «Ну как тут не согласиться? Не каждый день сможешь поплавать с русалкой, да еще и поиграть. Интересно, а во что играют русалки и тритоны?» Я поднялась и воодушевленно улыбнулась, и, сделав шаг к кромке воды, вспомнила, что: «Эй, Блум, воскликнул Скай, пробежал по воде и нырнул, поднимая множество брызг, и вновь поднялся. Линерка ждет нас, идем поплаваем с ней, поможем воплотить ее мечту в реальность. Сейчас, воскликнула я немного взволнованно и, глубоко вздохнув, сделала несколько шагов. Но когда вода достигла моих колен, мне стало не по себе, но отступать я не желала. Вода, стихия противоположная мне, Эллен очень ее не любит, терпит, когда я плескаюсь в ванне Линера и принимаю душ, потому что это необходимо, а сейчас я буду плавать в озере. Не произойдет ли что с ним и с моей силой, или это просто его личная неприязнь? Моя сила – огонь дракона, его так просто водой не потушишь, даже стихийной, призванной сильным волшебником. Скай приблизился и поднял удивленный взгляд. «В чем дело? Ты не умеешь плавать?» – спросил Скай и попал в точку. Я опустила руки, вновь тяжело вздохнула. «Да, я не умею плавать. Мне кажется, что это странно, не уметь плавать в таком возрасте. И даже немного стыдно». Но Скай не стал ни удивляться, ни смеяться. Только протянул мне руку и улыбнулся. «Давай я тебя научу». Я встрепенулась и кивнула. И хотела было подать ему руку, чтобы с удовольствием начать обучение, как мою ладонь вдруг перехватывает. «Валтор», он зло зыркнул на недовольного Ская, а после потянул меня в воду. «Я тебя научу», сказал он, и мы с всплеском опустились в воду. Валтор обнял меня, я схватилась за его плечи. Тело так странно окутывает плотная тягучая материя, будто слегка отталкивает меня, держит, а под ногами ничего нет. Такое странное, но приятное ощущение. Но кажется мне, что в душе что-то вздрогнуло и поежилось, но Эллен разглядеть в этом тумане я не могла. «За долгие годы жизни я не раз плавал и хорошо держусь на воде», — говорил Валтор, на его губах приятная легкая улыбка, и волнение уходит. Скай наблюдал за действием издалека, раздраженно хмурясь. Я быстро от всего отвлеклась, полностью включаясь в учебу, и русалка куда-то исчезла, наверное, отправилась играть с другими. Я видела перед собой только Валтора, который касался моих рук, правильно располагая их чуть выше водной глади, одновременно поддерживая меня, рассказывал, как лучше держаться на воде, как правильно грести, перебирать руками и ногами, чтобы хорошо и быстро плавать. У меня получалось не сразу, на воде я уже держалась спокойно, не волновалась. Валтор прислонился ко мне со спины, ласково скользя пальцами по моим рукам. Его голос ходил на шепот, когда он рассказывал мне, как необходимо держать руки, чтобы они были достаточно напряжены, и когда следует при быстром плавании вдыхать, а когда задерживать дыхание. Я напряженно выдохнула. Обволакивающая теплая вода, слегка покачивающая нас в своих ласковых объятиях. Я быстро огляделась. Скай, Агнес, Лиен и Брендон были в воде, рядом с ними кружилась русалка. Они весело смеялись, искрились счастьем. После некой считалочки бросились в рассыпную по озеру, а Скай, замерев на месте на несколько секунд, устремился за элегантно вьющейся то в воде русалкой. Похоже, они начали игру в догонялки. Я тоже не против поиграть, но Валтор сейчас интересовал меня куда больше этих детских игр. Мы хотели играть только вдвоем. Мы тоже могли бы немного порезвиться в воде, погоняться друг за другом, а после выполнить желание осалившего, но только вместе, наедине. «Блум», — шепнул Валтор. Я чуть повернула голову, его волосы потемнели от воды. Он коснулся моего лица, провел пальцами по щеке и развернул меня к себе. И поцеловал, глубоко, полностью завладевая мной, одурманивая возбуждением. Я напряженно выдохнула ему в губы, когда мы ненадолго прервались, и, обвив его шею руками, цепляя волосы, коснулась своими губами его губ. Мы вновь слились в поцелуе. И никакие русалки и догонялки, веселые возгласы друзей, кружащих вокруг, баламотящих воду, нас не волновали. Мы наслаждались друг другом, и обучение плаванию было надолго забыто. Часть времени, проведенного в воде, мы просто смотрели друг на друга и молчали. Казалось, больше ничего и не нужно, и этот отдых просто превосходен. Но мне на ум пришла великолепная идея, не все же время проводить в объятиях друг друга, когда вокруг такое резвое веселье. Я кинула взгляд на кружащуюся, громко бьющую хвостом по воде русалку, которая все мельтешила рядом с нами, разглядывая наши объятия, скрывая свой интерес за побегом от водящего в догонялках Брендона. Я слегка отстранилась от Валтора. Его уроки помогли мне, я попробовала самостоятельно двигать руками и ногами в такт, чтобы хорошо держаться на воде, и у меня получилось. Валтор удовлетворенно улыбнулся, и вдруг его по плечу хлопает женская ладонь с темными ногтями и перепонками между изящных пальчиков, и послышалось громкое восклицание, оповещающее всех, присутствующих в воде: ты водишь, не поймаешь, не поймаешь», и русалка бросилась прочь, шутливо ударив хвостом по воде, поднимая огромный всплеск брызг. И пока Валтор пытался сообразить, что происходит, друзья тоже ускорились и уплыли подальше. А я поняла, что если сейчас не поспешу, то меня сейчас осолит. Валтор замахнулся, попытался схватить меня за руку, а после даже обнять, но мне удавалось уплывать от него. Конечно же, он поддавался, но все равно это было невероятно весело. Над гладью озера, которую мы множество раз прорезали, играя в догонялки, где водящие постоянно сменялись с каждым хлопком ладони по влажной груди, спине или руке, проносился смех и задорные дразнилки. Алиин подплыла к Скаю под водой и схватила его за ногу, что тот вовсе чуть не побледнел от испуга. Ли вынырнула и, воскликнув: «Ты водишь», умчалась прочь. Она плавает очень быстро, но самый быстрый член нашей команды игры в догонялки – это бесспорно Линеркана. Даркар предвкушал начало чего-то нового. Он вот-вот завоюет всю волшебную вселенную. Оставалось только соединить все четыре части кодекса и активировать их. Они откроют портал в мир Реликса, самой могущественной силы во всех мирах. Даркар разглядывал аккуратно разложенные в шкатулке части кодекса, которые принесла ему послушная, умная и очень сильная девочка Диаспора. И Фея сейчас стояла неподалеку, с улыбкой наблюдая за торжеством хозяина, а на голове сиял яркой медью его подарок, сделавший простую девушку невероятно сильной волшебницей, Глумикс, принявший форму роскошной диадемы с блестящим кристаллом в самом центре. Даркар прошелся около большого стола, его стальные доспехи звонко стучали о каменный пол тронного зала его подземного замка теней. Темный феникс откинул резким взмахом руки полупрозрачный плащ, собранный из множества широких лент, походящих на длинные перья, и взволнованно взглянул на шкатулку. Замер на несколько секунд, оскалился и вновь прошелся рядом, стуча доспехами о пол. «В чем дело, хозяин?» — мелодичным голоском произнесла Диаспора, деловито разглядывая свой маникюр, ноготок за ноготком. «Все четыре части кодекса перед вами, почему же вы медлите? Вы уже на пороге к становлению великим правителем всей волшебной вселенной». Даркар остановился, замер и повернулся, мазнул взглядом по Диаспора, а после опустил взор на шкатулку. Кодекс манит его, великая сила, которая вот-вот будет в его руках. Верно, он на пороге. Он так долго ждал этого момента, так долго шел к нему, так много препятствий преодолел. И теперь ничто его не остановит, ничто не заставит отступить. «Да», — уверенно сказал Даркар, — «сейчас я открою портал в мир безграничной власти, и баланс всех миров волшебной вселенной будет в моих руках». С предвкушением оскалился Даркар. Диаспора подняла взгляд на лорда, ей тоже не терпелось увидеть, как будет происходить данное действо. Даркар должен стать правителем всех измерений, он должен свергнуть огонь дракона, уничтожить свет своей великолепной тьмой, чтобы больше никто не посмел мешать истинному хозяину устанавливать свои законы. К тому же Диаспора очень хотела, чтобы эту наглую ведьму Блум с ярко-рыжими волосами размазала вместе с ее большими силами, как и ее друзей. Они постоянно мешали, какие бы действия Диаспора не совершала, они постоянно вмешивались, и каждый раз проигрывали. Диаспора ухмыльнулась, представляя, как Блум будет шокирована, увидев, что сила огня дракона, сила их великого творца угасает, и на ее место приходит более могущественная и уничтожающая все тьма. Картина, где Блум под темным заклятием Даркара, закрепилась в памяти Диаспора. В какой-то степени фее понравилось общаться с ней, когда та была на их стороне. Хотя все слова Диаспора были лживо-лицемерными, Блум будто бы отвечала ей так же, и это было поистине прекрасно. Диаспора была бы не против увидеть ее такой же вновь и теперь рядом с ней и хозяином навсегда, служа великому лорду Даркару, властителю всех миров волшебной вселенной. Даркар шумно с рыком выдохнул, глаза лорда зловеще засияли темным огнем. Он поднял свои костлявые руки над шкатулкой, слегка дернул покрытыми сталью пальцами и призвал великую тьму. Четыре части кодекса медленно поднялись, их окружило вихрем абсолютного мрака. Они засияли серебряными искрами и под властью желания Даркара соединились в звезду и закрутились. Появилось отчетливое ощущение огромной силы, она прибывает и вот-вот разразится в тронном зале замка теней. Диаспора отступила на шаг, придерживая руками юбку, откидывая взметающиеся волосы с лица. По коже пробежались мурашки, ветер поднялся очень сильный, в вихре тьмы великого лорда Кодекс был почти незаметен. Даркар взывал к своей силе неустанно, его тело сияло алым, нити энергии от его стальных пальцев тянулись к Кодексу. Мы только прибыли на пляж Лаостерса и, встретив эту веселую русалку, так здорово провели время, что даже не заметили, как прошел обед и час ужина подошел к концу. Нужно было вылезать из воды, мы слишком долго времени пробыли в озере. Здесь, только опустившись в воду, в озеро Лаостерса, мы оказались будто в своей стихии. Она окутала нас и будто сама помогала двигаться, через некоторое время мы уже и не ощущали сопротивления. И достаточно наигравшись в воде, я решила, что завтра вряд ли захочу окунуться в озеро вновь, и вышла на пляж. По коже пробежался холодок, хотя к вечеру ветер утих полностью и наступил полный штиль. Но вскоре я согрелась, наблюдая за последними ярко-рыжими лучами солнца, скрывающегося за лесом, окрасившегося в огненный. «Спасибо вам, сухопутные люди», — улыбнулась Линеркана, подплывая близко к берегу, ее хвост красиво искрился в свете лучей заходящего солнца. «Скай, Брендон», — русалка скользила сияющим взглядом темно-зеленых глаз по нам, «Лиин, Агнес, Валтор и Блум, моя мечта наконец исполнилась. Спасибо вам большое», — воскликнула Линеркана. Но русалка потупилась с легкой грустью. «Мне действительно нужно вернуться домой». «Ни за что, Лен», — задорно отозвался Скай, подмигнув русалке. «Мы тоже отлично повеселились с тобой, и нам бы очень не хотелось с тобой расставаться». Линеркана улыбнулась и отстранилась от берега. «Я еще вернусь, обещаю», — крикнула русалка, уплывая, махая нам рукой, и нырнула в воду, громко ударив хвостом по воде, поднимая фонтан брызг, обратившихся в красивую мимолетную радугу, и исчезла. Вокруг повисла умиротворенная, ласково касающаяся уставших нас от безграничного громкого веселья и смеха, расслабляя. «Хорошо», — сказал Брендон, потягиваясь. «Нам нужно поставить палатки. Трудную работу мы возьмем на себя», — уверенно сказал Скай. «А вы чем будете заниматься, девочки?» — просил Брендон, вынимая из сумки свернутые палатки, которые еще нужно вручную устанавливать. А Валтор принялся ему помогать, как всегда, без лишних слов. «Я сдержала вздох усталости. А мы разожжем костер и поищем, что покушать», — сказала Лиин и приобняла меня. «Сможешь наколдовать немного огня, Блум?» — спросила подруга. Я задумалась. «Скорее всего, у меня получится разжечь костер, но, честно говоря, мне не хотелось бы тратить энергию на бытовые дела». Но спросить вслух я не успела, все за меня выразила Агнес. «А может, лучше все сделать вручную?» — предложила Агн. «У нас есть спички, и делать все без магии, мне кажется, довольно увлекательно». Ли немного подумала, завороженно глядя на подругу, а после загорелась желанием сделать все так, как сказала Агнес, и восторженно кивнула. «Да, верно», и устремилась к сумке в поисках нужных вещей. Мы с Агн со смешком переглянулись и поспешили ей помочь. И вдруг, когда сила была почти в руках Даркара, звезда Кодекса разъединяется, отталкивая его. Части артефакта, сияя серебром своей огромной силы, медленно опустились в шкатулку. Диаспора удивленно созерцала произошедшее, а после спешно начала поправлять неизбежно испорченную прическу. «Мой господин», — проронила фея, решив завершить все одним щелчком пальцев. «Что случилось? Слишком много темноты, слишком много теней», — воскликнул Даркар, скались. Диаспора удивленно расширила глаза. «Но темнота... это ваша сила. Разве может быть слишком много темноты?» Даркар осознал причину очень быстро. Кодекс не откликается на его призыв, потому что тьмы недостаточно для него. Ему нужна еще большая сила, чтобы портал был открыт. И эта сила – свет. Единственное, в чем хранится столько света, сколько нужно для открытия прохода в мир Реликса. Он знал, что она ему пригодится. Он чувствовал связь с ней, он знает ее. Теперь все было решено. «Я понял. Мне нужна еще одна вещь, чтобы закончить ритуал», — громко произнес Даркар, взмахнув руками. «Что это?» — спросила Диаспора. «Я пойду и принесу ее вам, хозяин. Это энергия, которая вернет баланс всему. Она у той ведьмы, у Блум, это огонь дракона», — произнес Даркар, удивляя Диаспора. Фея ни за что бы не подумала, что огонь дракона, противоположная сила, понадобится великому лорду. «Мне нужна ее сущность. Иди и принеси ее мне», — приказал Даркар. Но Диаспора не сдвинулась с места. Похоже, она чего-то ждала, уверенно глядя на великого лорда. И его гнева она, скорее всего, совсем не боялась, или лишь делала вид, что так сильна, и я подарю тебе еще одну такую же безделушку», — с рыком выдохнул Даркар, взглянув на диадему феи. «И тогда ты сможешь одолеть любого», — зловеще оскалился лорд. Диаспора удовлетворенно ухмыльнулась. Ей это нравится. Одним взглядом фея показала, что согласна. «Да, мой господин, я сделаю все», — промолвила принцесса, легко склонив голову. Даркар знал, как сильна духом и магией эта мерзавка, и пока она согласна ему подчиняться за такие дешевые мелочи, как маленькие красивые украшения, пропитанные его энергией безграничной тьмы, он готов отвечать на ее требования и условия. Но потом, глава 70, солнце заходит, наступает время демонов. Три палатки были установлены совместными усилиями, спичками мы разожгли костер, а я размышлял о том, что мы сегодня совсем не загорали, а был такой прекрасный день для лежания на пляже и наслаждения бледной кожи под палящими лучами солнца. Мне в Гордении не часто удавалось просто так поваляться где-нибудь на безлюдном кусочке берега моря, да и купальника у меня никогда не было, так что я просто наслаждалась тем, что имела, наблюдая за медленно парящими в небе облаками и скользящими по яркой голубизне небосвода чайками. И завтра я определенно буду купаться в солнечных ваннах. Пока наши сильные мужчины устанавливали палатки, мы с девочками собирались приготовить ужин. Но черта с два, единственное из еды, что я готовила в своей жизни, это яичница с мясом и зеленью, поэтому я очень надеялась на умение Лиен и Агнес. В итоге оказалось, что они тоже ни черта не умеют. Если я могла связаться с Эллином, я заметила на себе и девочках взгляд Валтора, а после к нему присоединились и заинтересованные взоры Брендона и Ская. Похоже, наши девочки не очень хорошо осведомлены в готовке, со смешком, но не злым, констатировал факт Скай. Ну извините, у меня не было возможности научиться. Все курсы кулинарии в Гордении стоят денег, а о такой роскоши в Магиксе мне неизвестно. Валтор поднялся с песка, оправил рубашку, а джинсы он пока не надевал, остался в плавках, и направился к нам. «Давайте я», — сказал он, забирая из рук Агнес и Лиен нож и картофелину. «Что?» Проронила Ли удивленно. «А я поняла, у нас будет божественный ужин от превосходного мастера на кухне. Они еще просто не пробовали творений Линера, а теперь Валтора». Ловкие пальцы прокрутили нож, в другой руке Валтор держал вымытый неочищенный картофель. Перед ним стоит небольшой походный стол с необходимыми столовыми прибором, посудой, специями и овощами. И Валтор принялся творить. Через некоторое время из-под ножа и ловких пальцев Валтора выходили идеально нарезанные овощи. Были сложены и кипящую воду, щепотками высыпаны специи, нарезано мясо мелкими кусочками, еще зелень, и вскоре мы ощутили превосходный аромат супа, которым и поужинали. Солнце уже зашло, и небо потемнело, приобрело темно-синий оттенок, переливаясь далекими звездами, и солярия легко освещает тропическую зону диких земель. После вкусного ужина мы расположились вокруг плавно танцующего огня костра и жарили кукурузу. Но в тишине никто сидеть не желал, поэтому тихое потрескивание костра и редкие звуки животных и сверчков прервала Лиен. «Валтор, ты превосходно готовишь», — восхитилась уже в который раз подруга. «Значит, ты не только со своими матушками миры до заклинания пытался захватывать, но и на досуге увлекался готовкой. Когда живешь один, научишься», — коротко ответил Валтор, не оценив положительно высказывание Лиен. Больше ничего говорить он не собирался, и вновь повисла тишина. «Что бы вы хотели делать завтра, например?» — поинтересовался Брендон, прерывая недолгую паузу. «Я хочу весь день провести на солнце», — тут же ответил Скай, улыбаясь в предвкушении. «А чем заниматься, мне все равно. Я бы хотела вновь поплавать», — кивнула Лиен. «Было бы неплохо, если бы Линерка навернулась, и мы вновь повеселились. А я хочу исследовать джунгли», — глаза Агнес засияли, — «рассмотреть множество необычных растений и животных». Я подтянула к себе воткнутую в песок палку, сняла с ее противоположного конца горячий початок кукурузы и принялась есть. Еще бы чаю было бы великолепно, но вода в чайнике, который над огнем удерживает Валтор, еще не закипела. Валтор, он весь отдых о чем-то размышляет, почти не говорит. Мне кажется, что его что-то гложет, но рассказать об этом он не может. Я не хочу, чтобы он мучился в душе, но и не желаю выспрашивать у него все и лезть в душу. Валтор заметил мой взгляд, поднял глаза на меня, и я тут же, как ни в чем не бывало, продолжила жевать кукурузу. «А ты, Блум?» — спросил Скай, прерывая вновь возникшую тишину. «Я не знаю, наверное, всего понемногу», — ответила я, но вновь вгрызаться в теплую кукурузу не спешила. Меня кое-что интересовало, и я решила высказаться. Вот мы сегодня познакомились с русалкой, ребята принялись меня слушать. Я провела все свое детство на земле, и в доброту русалок там верят только дети. Эти мифические для землян хвостатые существа, по преданию, завораживают своим пением моряков, чтобы те опускали свои кораблики на донышко, я пожала плечами. А после собирали разные сокровища и обычные бытовые предметы на борту. Однако линеркана ни за что не пыталась нас запутать, обмануть, забрать наши вещи или утопить. В магическом измерении все русалки такие добрые и веселые, я заметила искрящееся восхищение на лице Ская, и замерла, скривив лицо в удивлении. «Чего это он? Ты жила на земле?» — воскликнул Скай возбужденно. Я медленно кивнула и кинула взгляд на Брендона. Он тоже не знал, где я бывала все эти 17 лет. Я всегда мечтал побывать на этой странной планете без единой капли магии. Немного приутих Скай. Не советую. Отнюдь не райское местечко. Я помотала головой. Скай в размышлениях нахмурился. А насчет русалок, произнесла Лин. На Андросе целое подводное королевство. И русалки и тритоны бывают самые разные, как и мы, сухопутные люди. Кто-то обладает магией, а кто-то превосходно владеет оружием, и живут они так же, как и мы, только с хвостами вместо ног, жабрами и под водой, рассказал ли кое-что о жителях стихии, которой она отлично управляет. Несмотря на то, что она частенько спит на уроках, похоже, свою силу она знает на отлично. Но Блум, вновь проронил Скай, расскажи, что такого в этой земле и почему там нет магии. Я впала в легкий ступор, и что мне сказать, я не хочу делиться своей историей со Скаем и Брендоном, не желаю, чтобы их отношение ко мне поменялось. Девочки, мои любимые подруги, мы поддерживаем, помогаем, выручаем друг друга. Линер, Валтор, мой любимый, была бы у меня возможность, я бы ничего от него не скрывала. Скай тоже мой близкий друг, Брендон, профессор, который всегда поможет. Любой учитель в облачной башне самоотверженно защищает своего ученика иногда даже ценой своей жизни, неважно, нравится он ему или нет, но я не могу. И в такой погожий вечер наедине с природой у меня совсем нет желания вспоминать невзгоды прошлых лет, то, что я с трудом пережила, когда другие наслаждались детством, играли с друзьями, ходили в кино с родителями по выходным и в парк развлечений, ездили на каникулы в другие страны. Мне больно думать об этом. Я не заметила, как начало скалиться, сжимая початок в ладонях. Я даже ощутила свой огонь, он на мгновение вспыхнул в моей душе, но после вновь затих. Я поняла, что раздавила половину кукурузы и угрюмо вздохнула. А Валтор протянул мне свой горячий початок. «Бери», улыбка вновь лишь коснулась его губ. Он улыбнулся только для меня. И когда я взяла початок, точнее Валтор просто всунул его мне в руки, я хотела отказаться, налил мне чаю и поставил чашку с блюдцем рядом на песок. «Спасибо», я скрыла смущенную улыбку за початком и вытянула зубами немного кукурузы. «А ты не будешь есть?» — спросила я, вновь взглянув на Валтора. Он мотнул головой. «Я демон, а демоны, когда это необходимо, могут обходиться без еды, воды и сна. Так что потеря двух приемов пищи для меня не слишком серьезна», — сказал Валтор и отпил чаю, а после принялся наливать остальным. Я улыбалась, скрывая вырывающееся из души счастье за большим початком кукурузы. Вспомнив о вопросе Ская, я подняла не самый спокойный взгляд на солнечного ведьмака и, хмурясь, произнесла: «Я не хочу рассказывать о своем прошлом, там ни о чем слушать. Скажу только одно, года, проведенные в Гордении в обществе землян, многому научили меня», серьезно отрезала я. После моих слов атмосфера заметно накалилась. Скай сглотнул и притих, девочки и Брендон, кажется, очень хотели взглянуть на меня, но старались скрыть свой интерес. Но я тут же прояснила ситуацию. Земляне, неопрятные, жестокие, злые, лицемерные, эгоистичные, переполненные гордостью и неприкосновенностью люди. Они пытаются унизить друг друга любым колким словом. В воздухе витает слишком много негатива. Знаешь, я задумалась, они чем-то похожи на диаспора. Такие же жаждущие крови, постоянно воюющие странами демоны во плоти. Поэтому, Скай, я не хотела бы, чтобы ты посещал это место даже из любопытства. Побывав там, ты можешь сильно измениться. Я не хочу видеть тебя угрюмым и негативно настроенным ко всему. Это неправда, буркнула под нос Лин, сжимая чашку с горячим чаем. Мы обернулись на нее. Больше всего была удивлена я. Ли совсем на себя не похожа. Она вся сжалась, надулась, разозлилась. И оскалившись, с обидой зыркнула на меня. Я встрепенулась. Что не так? Я не солгала ни единым словом. Это неправда, повторила Лин, выровнявшись. Я ответила ей таким же недовольным взглядом. И в чем же я ошиблась? Бросила я, разведя руками. Лин приутихла, опустила глаза и решила начать по порядку, не сразу вываливать на меня кучу своей неутихающей ярости из-за такого ведения землян. Возможно, ты жила там, где жизнь не сказка. Ты уж прости за такие резкие выпады, произнесла Ли. Но город, в котором я родилась, где бы я ни находилась, навсегда останется в моем сердце, улыбнулась Ли над всей души. Я замерла с приоткрытым ртом. Она с земли, Ли родилась на земле, подруга посмотрела на меня, хлопая глазами. Я постаралась привести себя в порядок, но эмоции неустанно рвались наружу. Как же так, ведь на земле нет магии, откуда там могла появиться ведьма? Тебя интересует несостыковка по поводу магии рождения на земле ведьмы? Спросила Лин. Я кивнула. На земле нет только фей и магов, поэтому все считают, что магии там тоже нет, и все остальное магическое, мифические существа вроде русалок, эльфов, волшебных животных, драконов, ангелов и демонов, просто выдумки. Ты, как жительница земли, должна знать о гаданиях, предсказаниях и подобном, что часто практикуется на той планете. Я кивнула. Да, припоминаю такое, однако все это простое шарлатанство. Из этого делают шоу и зарабатывают на редком даре предвидения деньги. Много денег, продолжала Ли. Люди действительно алчны и жадны, они не верят в волшебство, предпочитают жить в сером, однообразном мире, где всем правят бумажки с запахом краски. И войны часто вспыхивают между странами, ты права. Но Земля – это удивительный мир, такой же, как и каждая планета магического измерения. Все увлеченно слушали Лин, а она продолжала повествовать о чудесной, по ее мнению, Земле. А я сжала зубы от досады. Стараясь не обращать внимания на слова Ли, я продолжила есть кукурузу, разглядывая танцующие пламя. «Расскажи о городе, в котором ты родилась», произнес Скай. Лин кивнула и начала короткое повествование о своем прошлом. «Я родилась в культурной столице страны, название которой Россия. Также ее называют Российская Федерация. Город Санкт-Петербург – мечта многих, его желают посетить не только иностранные туристы, но и жители России. Множество памятников, музеев, невероятное прошлое – все это завораживает и самих петербуржцев. Порой у нас летом столько народу в центре скапливалось, так много людей говорили на разных языках, что даже немного пугало», – рассказывала Лин. «Я знаю этот город, частенько слышала о нем и тоже хотела посетить. Но куда мне? Мое детство было спокойным», – продолжила Ли. «Пока я не стала достаточно взрослой, мама и папа скрывали от меня, какой силой я обладаю. Правда, когда мы ездили на море как-то летом, я сама заметила, что вода как бы меня поддерживает и помогает мне. А когда я закончила все 11 классов школы, они сказали, что я могу отправиться сюда, в магическое измерение и научиться магии. Они показали, как управлять своими силами и не навредить себе и другим. И сейчас мы живем на Андросе, планете воды. На самом деле, наши предки были русалками и тритонами, жившими на этой планете воды, поэтому я неплохо лажу с подводным народом». Пока Лин рассказывала о своем детстве, о прекрасном городе, в котором росла и наслаждалась жизнью, дышала полной грудью, я ощущала, как в душе закипает разъедающее чувство, зависть. Я тоже хочу так провести свое детство. Тоже хочу с радостью вспоминать времена, когда только училась ходить, как мама и папа отказывали мне в покупке слишком дорогой игрушки, как водили меня в детский сад, каков был первый день в школе, как тяжело было заводить друзей. Переход в среднюю школу, первые экзамены, трудности переходного возраста, бунтарство. Старшая школа, первая любовь, ненависть бывших друзей, желание все бросить и убежать из дома, потому что родители не понимают, когда необходимо забыть все свои увлечения и начать упорно учиться, чтобы сдать государственные экзамены. Головная боль из-за поступления в высшие, мучения, если не приняли. Первая работа, сложности с работодателем, коллегами, первый заработок потом и кровью. Все это мне бы хотелось пережить, как бы неприятно ни звучало под конец рассказа. Лин пережила многое из этого, я очень сильно завидую. Если бы не три древние ведьмы, нет, если бы не подонок Даркар, мое детство было бы еще лучше, чем в моих мечтах, в окружении любящих мамы и папы, рядом с родной старшей сестрой. Как бы мы бегали от нудных занятий учителей и поучений нянечек, которых нанимают принцессам и принцам, развлекались в королевском саду дивной красоты, игрались на берегу океана, резвились на улицах города столицы. Мы бы каждый день улыбались, даже если бы учеба принцесс была трудной. Но все разрушено, все потеряно, все уничтожено. Но я клянусь, что Даркар заплатит. Заплатит сполна за совершенное в прошлом и деяние в настоящем. За то, что испортил жизнь не только моей семье и моему народу, но и семье Валтора, ему и его матушкам. Даже если друзья будут помогать мне, последний удар я нанесу сама. Я убью Даркара собственными руками. Початок кукурузы вспыхнул в моей ладони. Моя сила разгорелась огромной мощью, пламя на костре покачнулось, а после затанцевало быстрее, будто его раздул ветер. Я залпом выпила уже поостывший чай, резко поднялась и направилась к широкой тропе в лес. «Блум, ты куда?» – воскликнула Агнес. Я остановилась, попыталась натянуть обычное выражение лица и повернулась у друзьям. «По одному важному делу», – сказала я с намеком, и меня поняли. «Правда, похоже, отпускать одну не собирались». Агнес поднялась. «Я пойду с тобой». Меня слегка перекосило, но я попыталась нацепить маску удивления и отрицания. «Я сама справлюсь», – пробормотала я, мотнув головой. «Сейчас в лесу может быть опасно», – настороженно произнесла Агн. «Ночью животные выходят на охоту, и даже если они безобидные для людей, на глаза им лучше не попадаться. Я только хотела сказать подруге шепотом, что хочу побыть одной», как Агн взяла меня за руку и потянула в лес, а вслед нам крикнули, чтобы мы не сходили с тропы, иначе можем заблудиться. Почему мне кажется? Подруга свернула с тропы, несмотря на просьбу Брендона, и мы зашли на ту самую поляну, где переодевались днем. Сейчас сюда проникает слабый свет солярии, делая это местечко довольно уютным. Я огляделась, слегка поежилась от вечернего холода, и взглянула на Агнес. Она почему-то виновато смотрела на меня. «Блум, ты прости, Лин», — проговорила Агн, сжимая мою ладонь в своих. «Она иногда совсем не следит за тем, что говорит и в какой компании. Прошу, не расстраивайся». Агнес поняла меня. Наверное, она заметила ярость на моем лице. То, как я сожгла початок уже без кукурузы, и огонь на костре отреагировал на мою злость. Я вздохнула. «Все в порядке, это не важно», — спокойно ответила я, забивая свои чувства глубоко в душе. Я так хотела помириться с Лин, когда под заклятием Даркара предала ее на контрольной, а теперь мое отношение к ней начинает меняться. Она еще заявила, что я не права, тошно, око за око, хотя тогда вовсе не я была виновата в нашей ссоре. Но ее слова, начало Агнес отдуваться за подругу, но я вытянула руку, резко оборвала ее, ведь это ее слова. «Да», Агнес кивнула. «Так чего ты извиняешься? Ты ничего плохого не сделала. Принимать свои ошибки и просить прощения должны только те, кто их совершил. Я понимаю, ты не хочешь, чтобы между нами вновь возникли разногласия. И я не хочу, поэтому сейчас собиралась погулять по лесу одна». Я выделила голосом последнее слово и вышла с поляны на тропу. Агнес поспешила за мной, чтобы не сорваться на Лин и не поссориться. Устраивать драмы из-за зависти, из-за того, что у нее было лучшее детство, чем у меня, это не стоит того. Она не виновата, что мое детство было трудным. Я направилась в лес, скрытый вечерними сумерками, медленно переходящими в тихую ночь. Но, Блум, я махнула ладонью. «Я скоро вернусь», возвращаясь на пляж, оставила я и скрылась за деревом. «Черт вас подери, и это друзья, сдались они мне. Я совсем справлюсь сама. Может, с Даркаром мне действительно понадобится помощь, но в остальном эта кучка придурков мне не нужна. Я уже не могу сдерживаться». С силой ударила по стволу дерева и опустилась на холодную влажную землю, прислонившись к нему спиной. «Как же, мать вашу, неприятно. Не хочу возвращаться». Даркар взмахнул рукой и призвал свою силу. Облако настолько темной силы, что та приняла красный оттенок, развеялась, отражая картину. Накрытые куполом ночи джунгли, озеро с чистейшей водой и небольшой пляж, на котором располагались вокруг костра Блум и ее друзья, а также профессор Брендон и Валтор. Но изображение начало мутнеть, рваться и, казалось, вот-вот пропадет. «Дикие земли, свободная зона от волшебства, я не могу ясно видеть», — оскалился Даркар. «Так они прячутся на озерах и пляжах Лаустерса», — задумалась Диаспора, прищуриваясь, разглядывая картинку. Похоже, они неплохо проводят время. Фея удивилась. Потеряны все 4 части кодекса, их злой враг вот-вот захватит власть над волшебной вселенной и накроет своей тьмой все миры, уничтожая свет. А они, защитники баланса сил, конечно же, Диас проговорит это образно, облачной башни и магического измерения, которые так старались защитить кодекс и помешать планам великого лорда, сейчас наслаждаются отдыхом, загорают на пляже, купаются в чистейших водах озера в гуще джунглей, сидя у костра, спят в палатках. Какие же они беспечные и глупые, подумала Диаспора, разглядывая практически полностью исчезнувшую картинку пляжа лесного озера. Мой господин, сущность диких земель серьезно блокирует и лишает магических сил любое волшебное существо. Я думаю, даже находясь на ее территории, эти шестеро обладают хорошим запасом энергии. Хватит ли у меня магии, чтобы справиться с ними? Даркар взмахнул руками, развеял заклинание слежения и призвал свою великую силу, направляя заклинание на Диаспора. Его верную, но слишком важную и самоуверенную слугу окутал вихрь тьмы. Фея внимала слова своего хозяина. «Не волнуйся», — произнес Даркар, управляя заклинанием, создавая пространственный переход, «твой глумикс даст тебе достаточно сил, чтобы наложить несколько заклинаний». Диаспора закрыла глаза, вихрь полностью поглотил ее, фея начала исчезать, телепортироваться в назначенное Даркаром место. «Вперед, Диаспора! Приведи ко мне Блум, я получу огонь дракона». Победно оскалился Даркар, сжав стальные ладони в кулак. Диаспора исчезла. Победа великого лорда уже очень близко. Осталась лишь одна деталь для получения абсолютной власти над всеми мирами волшебной вселенной. Но надо вернуться. К тому же я начинаю замерзать. Все будут волноваться. Позлилась немного, выпустила пар и пора хотя бы выполнить обещание, данное Агнес. Я сказала ей, что скоро вернусь. Только я хотела подняться с колен, как вдруг надо мной вспыхнуло пламя. Небольшой язычок прямо в воздухе, это мой огонь. Он нарисовал небольшую линию, она раскрылась, будто по молнии сумки прошлась собачка, и оттуда выпала книга. Верно, ведь именно так открывается мой волшебный карман. Но почему он появился, когда мои силы почти на нуле из-за нахождения на диких землях? Может, это из-за ярости, что пробудило мои силы? И пока есть энергия, я могу колдовать, но я не призывала свой пространственный карман. Книга приземлилась мне прямо на колени идеально ровно, волшебный карман растворился в воздухе огненной дымкой, а я с ужасом наблюдала, как эта книга слабо сияет, как бы освещает сама себя. Но ужас был не от способностей фолианта, а от обложки и размеров, от силы и того, как меня стало манить к прочтению от корки до корки. Чтобы я изучила заклинание света и тьмы, которая чуть не убила Валтора. Это тот самый волшебный фолиант, содержащий невероятно мощное и опасное заклинание. И оно вновь пытается наложить на меня гипноз. Нет, уже наложило, стоило ему появиться здесь и коснуться меня. Стоило мне взглянуть на обложку. А стоит ли мне отказываться? Я просто прочту. Мне не обязательно заучивать заклинание и тем более применять его. Но карман мне не открыть. Магии я снова не чувствую. Куда мне спрятать книгу, которая будет носиться за мной, где бы я ни оказалась? Принесу ее на пляж, Валтор снова отберет, а она вновь вернется ко мне. Это может продолжаться бесконечно. Валтор пытается уберечь меня от опасности, но в этот раз я сама должна выбрать, как поступить. И я открыла книгу. Страницы перелистнулись за моими пальцами. Благодаря сиянию фолианта я могу видеть текст довольно четко. И я продолжила читать, но не с того момента, где остановилась в прошлый раз. Это уже другая глава, но листать назад я не хотела, мне что-то подсказывало читать именно здесь, и я углубилась в текст. Я не заметила, как уже подошла к словам заклинания. Сначала страница была пуста, но когда я рассмотрела ее внимательней, увидела строки. Помотав головой, я пробудила себя от затуманившего сознания гипноза, и просто пробежалась глазами по словам. Оно не очень большое, десяток строчек. Я старалась не запоминать его ни в коем случае. И прочитав один раз, сразу перелистнула страницу. «Блум, Блум, где ты?» Я встрепенулась и обернулась. «Валтор, он совсем близко». Я не отошла от тропы более чем на пару метров. И что делать? Зарыть что ли эту? Я замерла. Слабое свечение и вес фолианта куда-то пропали, я больше не чувствовала его на коленях. Я опустила взгляд на свои ноги и единственное, что я увидела, это слабый ветерок, уносящий едва различимую энергию книги. Она стала невидимой, или телепортировалась. Похоже, я недооценила магию этого волшебного фолианта. Что ж, теперь у меня меньше проблем. Я поднялась с земли, отряхнула ноги и поспешила к Валтору. Он только меня заметил, как недовольно округлил глаза, нахмурив брови. Блум, я волновался. Валтор быстро приблизился и сжал мои плечи. «Где ты была?» «Прости», — выдохнула я, — «у него такие теплые руки». Я немного погуляла, но от тропы далеко не отходила, так что дорогу нашла бы. Я постаралась улыбнуться, но на душе так мрачно и пусто. Мысль о том, что мне придется ночевать с Лиин, которая наверняка еще полночи будет болтать о том, как мы здорово провели время, какие мальчики замечательные в этих плавках и прочем, меня угнетает. Не хочу иметь друзей. Да, с ними весело, они помогают, но проблем от них намного больше и они очень неприятные. Перемешивать мозги Лиин чайной ложечкой, предъявляя ей претензии о том, что ее детство было лучше моего и она не должна рассказывать о своем прошлом при мне, я не буду. Это просто глупо. Я не фея, я ведьма и в конце концов смышленый человек и должна сначала думать, а после действовать. Что-то случилось. Твоя сила пробудилась, произнес Валтор, приобнимая меня. Я прижалась к нему, обвивая руками. Какой же он теплый. Все в порядке, скоро огонь вновь затихнет, ответила я, пока мы направлялись по тропе к пляжу. Просто вдруг случилась вспышка силы. Я только размышляла о том, что не хочу ничего скрывать от Валтора, но не могу рассказать правды сейчас. Надо все объяснить. На самом деле, начало я, это все слова Лиин. Вдруг Валтор замер и резко обернулся, внимательно вглядываясь в ночную темноту леса. Что он почувствовал? Что увидел? Я попыталась рассмотреть что-нибудь необычное, проследив за взором Валтора, но ничего не заметила. Валтор расслабился и глубоко вздохнул, потирая лоб. «Похоже, мне действительно нужен отдых», — устало произнес он. «Показалось, что за нами кто-то следит. Возможно, это просто животные», — сказала я и взяла Валтора за руку, слегка сжимая ладонь. Агнес сказала, что сейчас время охоты. «Думаю, нам стоит вернуться на пляж, чтобы не стать их ночной закуской». Валтор кивнул, и мы поспешили к выходу из леса. «Так о чем ты говорила?» Я вздохнула. «То, почему моя сила вдруг возросла на диких землях», произнесла я напряженно. После слов Лии на ее счастливом детстве, я не могла слушать это. К тому же она отрицала мое видение землян, как лживых лицемеров. Валтор вновь углубился в размышления и, похоже, спросил меня просто из вежливости. Его беспокоит то, что он ощутил в лесу, или что-то еще, благодаря своему прошлому. Нет, он все же услышал меня. «Ты стала невероятно сильной, храброй и никогда не сдаешься, идешь вперед, ломаешь все препятствия, пока не достигнешь цели. Ты можешь быть непобедимой, властной, гордой, ты можешь быть нет, не принцессой огня дракона. Ты показываешься себя настоящей королевой огня дракона. Лиин так не может». Мы остановились на тропе. Я удивленно замерла, вглядываясь в лицо Валтора. В темноте его почти не видно. «Я действительно такая, сильная, храбрая, и никогда не сдаюсь, а можешь быть аккуратной, нежной, ласковой, женственной девушкой, принцессой великого королевства, и огонь танцует в твоей душе медленно и плавно, словно вальс на королевском балу. Лиин так не может», — говорил Валтор. «Я знаю», — он улыбается. «Ты удивительная, никто не сравнится с тобой. Пережив то тяжелое детство, ты стала особенной, разносторонней, и мне все больше хочется узнавать тебя, снова и снова изучать твою душу до последней капли». Губы Валтора коснулись моих губ, терпкий шепот остался теплым дыханием на коже. «Я чувствую ласковое тепло в своей душе, и мое пламя вновь танцует. Я не знаю, как это возможно на диких землях, но...» «Поцелуй. Поцелуй с Валтором, верно. Энергия распределяется между нами, и мы напитываемся силой друг от друга. Это невероятное чувство. Мне так хорошо рядом с Валтором». Мгновение, и на поляне в лесу тропической зоны диких земель сверкнула серебряная дымка и появилась медная фея. Диаспора встрепенулась и огляделась. Девушка оценила скорость перемещения, несмотря на то, что это запретная зона для волшебства. Однако благодаря силам, дарованным Даркаром, Диаспора чувствовала энергию сущности диких земель и совершенно осознанно сопротивлялась ей, не позволяя проникнуть в свою душу и выкачать силы. «Ну уж нет, я так просто не дамся», — произнесла Диаспора, ухмыльнувшись уголком ярко-красных губ. И энергия диких земель потеряла возможность блокировать магию феи, ставшей на ее территорию. Диаспора поднялась, оглядывая лес с воздуха. Ветра нет, абсолютный штиль, на темно-синем небе застыли освещенные солярии облака. Если бы Диаспора могла, она бы убавила свое свечение, но она не ведьма и не маг, а феи всегда светятся. Особенно их крылья, они окружены аурой, имеющей цвет силы волшебницы, распространяют вокруг сияние волшебной пыльцы, которую можно собрать и использовать только в финальной трансформации истинной феи, Энчантиксе. Диаспора хотела бы получить эту силу, возможно, когда-нибудь у нее получится и она станет настоящей феей и получит возможность обретать новые перевоплощения, даруемые природой, волшебными артефактами, другими волшебниками. Но выбрав такой путь, став прислужницей Даркера, Диаспора может никогда не обрести Энчантикс, о чем всегда мечтала с того момента, как узнала, что будет феей. Диаспора не знает, жалеет ли о содеянном, но ступив на дорогу тьмы, назад пути уже нет. Она может переродиться, но... Так, протянула фея, мотнув головой, отгоняя все меланхоличные мысли. Пора заняться делом. Мне нужна эта рыжая бестия. На ладони Диаспора разгорелось медное пламя. Фея уже придумала план и прямо сейчас его реализует. Я доставлю эту заносчивую нищенку великому лорду, чтобы он вырвал из ее груди огромную силу огня дракона, и замахнувшись, направила огромный поток пламени на лес. Деревья, кусты, цветы и трава, все зашлось адским огнем. Фея удовлетворенно улыбнулась и, взмахнув руками, создала еще несколько больших шаров и отправила их на лес. Через минуту лес Лаостерса полыхал в огне, пламя расходилось все дальше, а животные бежали в страхе от дьявольского огня прислужницы самой тьмы. Вспышка ярого пламени вдалеке заставила нас вздрогнуть и обернуться. Наш поцелуй прервал мгновенно вспыхнувший лесной пожар, но откуда? Неужели кто-то из туристов решил уничтожить тропическую зону диких земель? Этот огонь не может быть случайным, сказал Валтор настороженно. Вот что он чувствовал тогда. Это магия, это неестественное пламя. Неужели у кого-то есть способность, помогающая противостоять сущности диких земель? Удивленно проронила я, отступая назад. Моих сил не хватит, чтобы сражаться с кем-то, а такой огонь не мог призвать слабый волшебник. Но если Валтор, существуют различные способности, всех не перечислить даже за несколько лет. Сколько волшебных существ на землях волшебной вселенной, столько и способностей, говорил Валтор, сосредоточенно разглядывая приближающееся пламя. И вновь вспышка уже ближе. Я дернулась. Слишком ярко в темной ночи, но я должна сохранять бдительность и спокойствие. Я взглянула на Валтора, и он схватил меня за руку, устремляясь к пляжу. Так резко и быстро. Уходим, рыкнул Валтор. Я обернулась и заметила, что пламя вновь приблизилось. Весь лес полыхает в огне. Мы выбежали на пляж, наши друзья до сих пор сидели у костра, подкидывая хвороста, о чем-то вели беседу за чашкой горячего чая, и, заметив запыхавшихся нас, удивленно обернулись. Однако горящего леса отсюда пока что было не видно. «Эй!» – пробормотал Скай, поднимаясь. «Что случилось? Вы такие растрепанные!» Валтор, кажется, вовсе не запыхался, а я пыталась отдышаться. Он повернулся к лесу, отошел на пару шагов. «Он не собирается ничего объяснять, значит, расскажу я. Кто-то устроил пожар в лесу, и этот огонь вызван волшебной силой». Я коротко обрисовала ситуацию, наблюдая за Валтором. «Что он собирается делать? Что значит, устроил пожар?» — возмутилась Лин, которая тут же получила разозленный оскал от меня в ответ. «Я не желаю с ней разговаривать. Хоть я только что уверяла себя, что не стану ссориться, но стоило мне увидеть ее, как огонь ярости вспыхнул в моей душе. Но я ни слова не проронила». Валтор взмахнул рукой, некая бумажка сорвалась с его ладони и зависла над землей на несколько секунд. Валтор соединил пальцы, закрыл глаза и начал быстро говорить, что я с трудом различила слова некого заклинания. «Да пусть великий огненный дракон соткет вокруг меня свою великую защиту, сложив пылающую чешую по закону света и тьмы в безграничную пентаграмму хаоса». Это последние фразы, которые я смогла услышать. Вокруг него заискрилось пламя, линиями начал вырисовываться силуэт огненного дракона, и Валтор распахнул наполненные огнем глаза. «Печать!» Мне показалось, что содрогнулась земля. Огненный дракон распахнул пасть и исчез. Вокруг пляжа проявился барьер с изображением великого творца, вспыхнул и вновь стал невидим. Валтор опустил руки. «Я и не знала, что ты так умеешь», — пробормотала я восхищенно. «Это не просто щит, это барьер высшего уровня властителя огня дракона. Его применяли только члены королевской семьи Домино. Но заклинание, тексты и ритуалы создания этих печатей. О них ходят легенды, я думала, они затеряны сотни лет назад, но Валтор жил и тысячи лет, он наверняка узнал и выучил это. «Это все, что я могу сделать, почти не применяя силы», — сказал Валтор, скались. «С каждым мгновением от магии остаются жалкие крошки, которыми не заглушить». Вспышка огня прервала Валтора, окружила лес вокруг нас, но до барьера пламя пока не достигло. Мы замерли, наблюдая, как полыхает ни в чем не повинный лес. А животные, это же их дом. А нет, воскликнула Агнес, я никогда не видела такого ужаса на ее лице. Растения, кусты, деревья, цветы, все гибнет. И вдруг ведьма замерла и мгновенно изменилась. В руках Агн блеснули неизвестно откуда появившиеся стилеты, глаза просто прожигают яростью. Вокруг подруги вьется энергия стихии земли, листья, подхваченные слабым ветерком, который развивает волосы Агн, создавая еще более зловещий вид. «Не прощу». По коже пробежался холодок. Нам, спокойно относившемуся к вспышке гнева ведьмы Валтору, не пришлось успокаивать ее. Брендон только положил руки на плечи Агнес, и она замерла. Ярость с ее лица исчезла, сила затихла, Агн опустила руки, тяжело дыша. Я расслабленно вздохнула, но, видимо, рано. Лив вскрикнула. Мы ошарашенно наблюдали за пламенем, которое поглотило близрастущие деревья. Оно не настоящее, оно скользит по листьям и ветвям, мгновенно уничтожая их, следует волной по тропе, по которой мы с Валтором только что вернулись на пляж, окутывает песок и вдруг встречается с препятствием. Барьер проявился, заискрился фиолетовыми молниями, что вот-вот коснутся нас. Огненный дракон распахнул пасть. Валтор оскалился. «Я знал», — начал он, сходя на рык, но завершить мысль не успел. Поток яркого медного огня ударил огромной силой о барьер. Огненный дракон взвился, сдерживая его, зависшая в воздухе печать вспыхнула фиолетовой молнией и начала дымиться. «Я заметила, как бумага надорвалась. Я просто выжгу этот лес и найду вас. Блум все равно не погибнет в огне, каким бы он ни был». Послышалось восклицание среди треска разваливающихся деревьев. «Не может быть! Этот огонь, этот голос, это магия неестественного пламени, это диаспора. Но откуда у нее волшебные силы на диких землях? Неужели ее магия настолько велика, что даже не подчиняется сущности диких земель? Смотрите!» — воскликнула Лин, указывая куда-то назад. «То шипение, которое показалось мне очень странным, это тепло, едва обжигающее спину, пока мы наблюдали за медным пламенем. Озеро испаряется, огонь танцует поверх водной глади, будто в озеро вылили нефть. Но это не так, вода до сих пор кристально чистая. Медный огонь диаспора уничтожает даже воду, вокруг становится очень жарко и душно, кажется, сейчас оплавится даже песок. Но как это возможно?» — проговорил Скай растерянно. «Я и слова промолвить не могла. Если диаспора, которую темный феникс одарил частицей своей силы, настолько могущественно, то как я справлюсь с самим Даркером, в котором этой мощи в несколько десятков тысяч раз больше?» «Постойте». Пока друзья о чем-то переговариваются между собой, а Валтор внимательно следит за печатью, я задумалась над одной вещью. Если силы Даркера, как противоположность огню дракона, действуют на диких землях, его тьма не подвластна сущности, значит, огненный дракон поднялся на дыбы и в ужасе взвыл. По барьеру прошла трещина, разошлась на множество новых мелких, неистово забили молнии энергии, печать вспыхнула в фиолетовом огне. Барьер с хрустом стекла разбился на множество осколков, обращаясь в энергию, которая тут же растворилась в воздухе. А пламя ринулось на нас, сжигая, расплавляя песок. Мы спешно отошли к кромке воды, но воды в озере почти не осталось, и огонь пытается подобраться к нам и сзади. Даркер сделал диаспора еще сильнее, сорвал с языка риторический вопрос Валтор, шаря по карманам рубашки, вынул еще несколько печатей со странными знаками, на обратной стороне которых были начертаны пентаграммы. Их всего три, все с разными эффектами. Валтор покрутил в руке одну из них и оглядел нас. Над полыхающим лесом в клубах дыма появился силуэт девушки с крыльями. Нетрудно было догадаться, кто это. «Нашла», — произнесла диаспора, витая на сияющих крылышках. «Получайте», — воскликнула она, выпуская из ладони еще два потока огня. Агнес закашлялась, ноги подкосились, если бы не Брендон, она бы уже лежала на раскаленном песке. Подруга с трудом удержалась за профессора и вновь поднялась. Я старалась вдыхать как можно реже, чтобы окончательно не задохнуться. «Пора что-то делать, так она уничтожит весь лес. Что тебе от нас надо?» крикнула я. «Зачем ты уничтожаешь лес? Просто так, по минутной прихоти?» Кажется, Диаспора смотрела прямо на меня. Она прервала атаки. О чем она размышляет? Чего ждет? Какова ее тактика? Что ей вообще от нас надо? Ведь все четыре части кодекса уже у Даркера. Что вам еще нужно, а? Прорычала я. Сила. Сила внутри меня. Она разгорается все сильнее. Огонь дракона. Эллин просыпается. Эллин. Но дымка в душе все равно не позволяет увидеть дракона. Но, кажется, она начинает понемногу рассеиваться. Я просто хочу узнать, на что вы способны, глупцы, желавшие защитить кодекс. Наконец ответила Диаспора. Что? И только ради этого она уничтожает лес, дом многих животных и озеро. А если и то место, где живет Линеркана, ее друзья и семья тоже полыхают в огне и им некуда деваться. «Ах ты, тварь!» – выкрикнула я, вновь ощущая прилив огня. «Еще немного, еще чуть-чуть и я смогу защитить всех». «Защитить всех? Хорошо, крыса, бить в спину ты умеешь. Посмотрим, как ты справишься с этим», – произнесла Лиина и взмахнула рукой. Над ее ладонью закружились капли. Ли все это время хранила так много энергии, которая теперь обрушилась на огонь огромным потоком. В воздух поднялся непроглядный пар, позволяя нам вздохнуть с облегчением. Но вдруг по мелким-мелким капелькам воды, как по лестнице, пламя взметнулось огромной стеной вверх, заставляя нас вздрогнуть, и вновь опустилось на песок, подступая ближе, словно изголодавшиеся волки, загнавшие жертву в угол. Палатки, наши вещи, сумка с множеством покупок, все сгорело. «Если она хочет, чтобы мы показали, на что способны», произнесла я, сжимая кулаки, «тогда я». «Нет, Блум», Валтор коснулся моего плеча, я резко обернулась. «Он держит в руке те три печати». «Верно, она только этого и ждет», говорит Брендон, поддерживающий Агнес. «Она начала приходить в себя. Похоже, раны, нанесенные пламенем Диаспоры растительности и земле, серьезно отражаются на ее самочувствии. А как тебе это?» Голос Ская сошел на рык, и огромный солнечный шар вспыхнул совсем рядом с нами. Я закрыла глаза руками, но это все равно не спасало от режущей боли. Но когда атака Ская устремилась на Диаспора, мы смогли открыть глаза и увидели огромную золотую вспышку над лесом, которая уничтожила большую часть дыма, развеяв его по ветру. По ветру, который чуть не снес нас в полыхающее пламя. А Диаспора наблюдала за искорками, разлетающимися вокруг. Она увернулась. От такой атаки увернуться легче простого. Атаковать максимально бдительного противника в лоб. Да о чем вообще думает этот солнечный придурок? Ему силы не жалко. «Скай», с трудом различимо произнесла Диаспора, «ты серьезно поплатишься за это», яростно ощерилась фея, поднимая руки. На ладонях взметнулось пламя, разрастаясь в огромный шар. «Да откуда она силы берет, а?» Устало пробормотал Скай, опустив руки. «А ты, идиот конченый, какого, мать твою, черта ты потратил гребаную кучу своей оставшейся энергии, искорка несчастная!» Заорала в бешенстве Лиин, избивая Ская кулаками. И я это еще опустила несколько слов отборного мата. «Если вы не заметили, у нас тут серьезные проблемы», констатировал факт Брендон, поднимая руки, и взглянул на Валтора с легкой улыбкой. «У тебя ведь есть печать, верно?» Валтора смотрел три печати. «Используй ее на мне». «Что? Использовать? А что она будет делать с профессором? Эй!» Валтор зажал между пальцев нужную печать, взмахнул рукой и поднял бумагу с древними знаками и пентаграммой. А Брендон же готовился к атаке, вокруг него заискрились снежинки, взвился ледяной ветер, который остудил нас, уничтожил весь этот проклятый дым и дал нам возможность вздохнуть полной грудью морозным воздухом. А Валтор вновь зашептал, половину слов заклятия я снова не разобрала, он говорит слишком быстро.